на Сенский проток, дуктус деференс. Все невыносящие проток, правый и левый, представляют собой трубку длиной 40-50 см, служит для выведения спермы. От хвоста придатка проток в составе семенного канатика поднимается вверх к поверхностному паховому кольцу и проходит по паховому каналу. У глубокого пахового кольца все невыносящий проток отделяется от сосудов и нервов семенного канатика и по боковой стенке таза идет к дну мочевого пузыря и к предстательной железе, где соединяется с протоком семенного пузырька. Около мочевого пузыря проток имеет расширение ампулы. Стенка семявыносящего протока состоит из трех оболочек: внутренней слизистой, средней, гладкомышечной и наружной, соединительно-тканной, адвентиция.